459. Битва настолько велика, что нельзя уделить времени на обычные занятия. Мы на дозоре, но люди не понимают чрезвычайных обстоятельств. Даже слышавшие о битве все-таки думают, что ничто особенное не происходит.